точка безубыточности. В перерывах между тяжелыми разговорами о текущем бизнес-моменте Галина Васильевна рассказывает о чудесах, о китайцах, которые ставят диагноз по пульсу, втыкают куда надо иголки. Посетители Женес в результате не только хорошеют и молодеют, но и сбрасывают лишний вес, а также избавляются от вредных привычек. От курения, например, конечно же, от курения. Интересная история появления китайцев. Так получилось, что после переезда в Москву у мужа Галины Васильевны обострилась проблема высокого артериального давления. Срочно были найдены специалисты, эти самые китайцы, двое, которые теперь творят чудеса в Женес. Галина Васильевна даже легализовала китайцев. Их регистрационное удостоверение, или как это там у нас называется, хранятся в сейфе руководительницы. Но китайцы китайцами, а реальность берет свое. Итак, вы с вашим косметологом решили открыть салон. А дальше? Дальше я пошла учиться. По президентской программе подготовки менеджеров. У меня был, разумеется, опыт организаторской работы. На севере я работала в торговле. На северах ведь было специфическое снабжение. В советские времена, например, в наших магазинах появлялись отличные дефицитные импортные вещи. Все можно было купить. Отечественные товары, страшно сказать, залеживались. Мы устраивали распродажи, не простые, а театрализованные, с музыкой, с подиумом, с моделями. Эти представления снимало наше телевидение. То есть все было серьезно. Я как раз занималась организацией таких показов распродаж. Поэтому у меня тяга, например, к дизайну, к обустройству пространства, гармонии, красоте, опять же. Но кроме чувства прекрасного и вкуса для открытия такого серьезного заведения, много чего еще надо. Нужен капитал, нужны расчеты. Деньги вложены семейные. Расчеты. Бизнес-план стоит $5000. Мне там расписали все. Только не очень эти расчеты пригодились. Мои собственные вычисления оказались попроще, но намного ближе к реальности. Сегодня, например, дело обстоит так. Чтобы выйти на точку безубыточности к запланированному сроку, мы должны в день принимать по 20-25 клиентов, которые должны, в свою очередь, покупать у нас услуг не меньше, чем на $100. То есть в день мы должны зарабатывать $2500. Центр работает менее года. Мы еще не вышли на расчетные цифры. Хотя некоторые месяцы мы их показывали. Но в этой сфере на нашем рынке вообще сложно не только просчитать рынок, но и просто понять, почему месяц от посетителей нет отбоя, а следующий месяц – тишина. При том, что по всем правилам на рекламу положено тратить до 5% от оборота, а я трачу 30%. Район, можно сказать, элитарный. Тут у нас просто нет конкурентов по уровню персонала, по уровню технического оснащения. Да и во всей Москве, может быть, пара-тройка салонов способна потягаться с нашим центром. А пока только убытки. Я даже за все время существования центра ни разу не заплатила аренду полностью. Помещение принадлежит мне, поэтому могу себе позволить не платить. Ведь не из чего платить. А через какое время, по вашим расчетам, должна наступить эта точка безубыточности? По первоначальным расчетам через 1-2 года. Теперь, думаю, не раньше, чем через 3 года.